ты сыграл бы эту роль с гораздо большим изяществом. Сыграл бы с непринужденностью, опровергающей всякую мысль о том, что ты вообще играешь что бы то ни было, если это не слишком затейливо сказано. Сыграл бы естественно, без усилий, с само собой разумеющимся выражением. Но тебе отказали в такой возможности. И все из-за ужасной ошибки, какой стало твое появление на свет. Бросок на север. Вот еще один гвоздь в крышке твоего гроба. Еще одна составляющая ужасной ошибки. Папаша твой умер, а мамаша получила место учительницы в Манчестере, в школе для глухонемых. Папаша был офицером. Офицером ВВС. Как тебе не горько в этом признаться? Не какого-нибудь шикарного армейского полка. Летать он никогда не летал, так что романтикой тут и не пахло. Но хоть офицер, и на том спасибо. Будь честен. В ВВС ему пришлось вступить простым рядовым. Настоящего офицерского класса в нем не было. Ему пришлось попотеть, чтобы пробиться в офицеры. И, Господи, как же тебя это злит, верно? Потом он умер. Осложнение на почве диабета. Довольно буржуазной, чтобы не сказать пролетарской болезни. И ты, мама, и твоя сестра Карина перебрались на север. Карина! Карина, Господи ты, Боже мой! Ну что это за имя? Скажи, что дочь герцога Норфолькского зовут Кариной. Никто не поморщится. А вот между фразами «Знакомы ли вы с леди Кариной Фицланговард?» и «Это Карина Горленд, дистанция огромного размера». Ты покинул старый Харру, лишился близости с ним, к их фракам, цилиндрам, блейзерам и канотье. Тебе было 12. Мало-помалу к тебе начал липнуть северный выговор, не слишком явственный, так? Самая малость, но твой чувствительный, внимательный слух он резал примерно так же, как бросается в глаза волчья пасть. Ты начал произносить «ван» и «нан», так, словно они рифмуются с «шон» и «ган», а не «шон» и «ган». Один, не один, светил, ушел, избегать, стрелять. Ты смягчал «га», «врингин», «сингин». В школе ты рифмовал даже «мат» с «гуд» и «грэс» с «лэс». Грязь и добро, трава и девушка. И правильно делал, потому что иначе тебя просто били бы, как неженку с юга. Но часть этой лингвистической грязи ты притаскивал с собою домой. Впрочем, мамаша ничего не знала. А потом настал тот день. В тот день она пригласила к вам на чай кое-кого из своих глухих учеников. После их ухода ты сказал: «Боже милостивый, они даже жестикулируют с манчестерским акцентом». Это ты пошутить хотел. Мама взвелась и обозвала тебя снобом. Она впервые открыто произнесла это слово. Оно повисло в воздухе, и ощущение от него было примерно такое же, как если бы кто-то пукнул в тихом кафе. Я притворился, будто ты не услышал его, но оба мы понимали — чему-то пришел конец, потому что оба поперхнулись и покраснели. Я принялся возиться со шнурками моих ботинок, а ее внимание целиком поглотила крышка чайника. Вот тогда я и начал писать все это, и... Ага! Я перешел к рассказу от первого лица. Я написал. Я. Ладно, неважно, что все это вскоре станет прошлым. Внимание! Я вот-вот присоединюсь к ним. И они ничем не смогут мне помешать. Я умнее их, храбрее и лучше. Я готов к любому экзамену. Им не удастся мне отказать. Но я должен быть готовым к тому, чтобы еще учиться и учиться. Образование — вот что идет в счет. Знание жизни, если вы простите мне эту расхожую фразу. Я добавлю к своей фамилии девичью фамилию матери. Почему бы и нет? Они делали это столетиями. Я буду Барсон Гарленд. По-моему, звучит неплохо. Черт возьми, я бы заделался и трехстволкой. Барсон, Барсон, Гарленд. Как вам такое? Небольшой перебор, по-моему. Но Барсон, Гарленд неплохо. Смягчает Эшли. Делает это имя почти сносным. Но прежде всего выговор. Когда я поступлю в выговор, у меня уже будет так что они ни о чем не догадаются. Я уже выписал себе для упражнения. Не говори «good», говори «get». Хорошо и ценурос, вертячка, болезнь у овец. Не говори «post», говори «paste». Столб и паштет. Не говори «real», говори «rail», действительность и перила. Не говори «go», говори «gaul».